и времени к нему. Ведь Якову суждено было прожить 106 лет, и если ум его этого не знал, то тело его и душа его плоти знали это, а потому 7 лет были для него хоть и не таким малым сроком, как для Бога, но все же и далеко не столь долгим, как для того, кому суждено прожить только 50 или 60 лет, и душа его могла относиться к ожиданию спокойней. И, наконец, для всеобщего успокоения нужно указать еще на то, что время ожидания, ему назначенное, не являлось чистым временем ожидания. Для этого оно было слишком долгим. Чистое ожидание — это пытка, и никто не в силах в течение 7 лет или хотя бы 7 дней сидеть или ходить взад-вперед и ждать, как порой случается ждать в течение часа. В большем и большом масштабе это невозможно, потому что тогда ожидание настолько разбавляется и разжижается, а с другой стороны так сильно смешивается с жизнью, что на долгие отрезки времени оно вообще предается забвению, то есть отступает в глубины души и уже не осознается. Поэтому полчаса сплошного и чистого ожидания могут быть ужаснее и представлять собой более жестокое испытание терпения, чем необходимость ожидания в оболочке 7 лет жизни. Если то, чего мы ждем, близко, то как раз в силу своей близости оно раздражает наше терпение гораздо острее и непосредственнее, чем издалека, превращая его в нетерпение, истощающее нервы и мышцы, и делая из нас больных, которые буквально не находят себе места, тогда как ожидание, рассчитанное на долгий срок, не нарушает нашего покоя и не только позволяет нам, но и заставляет нас думать о других делах и делать другие дела, ибо мы должны жить». Вот как получается то поразительное положение, что независимо от странности ожидания, оно дается тебе не тем трудней, а тем легче, чем дальше во времени то, чего ждешь. Правдивость этих утешительных рассуждений, истина, сводящаяся к тому, что природа и душа всегда находят выход из трудного положения, обнаружилась и подтвердилась в случае Иакова даже особенно ясно. Он служил Лавану главным образом в качестве пастуха-овчара, а у пастуха, как известно, много свободного времени. По меньшей мере, несколько часов, а то и полдня удел его праздная созерцательность. И если он чего-то ждет, то оболочка деятельной жизни на его ожидание не очень толста. Но тут-то и сказалась необременительность ожидания, рассчитанного на долгий срок. Ведь об Иакове никак не скажешь, что он не находил себе места или бегал по степи, схватившись за голову. Нет, на душе у него было очень спокойно, хотя вместе и немного печально, и ожидание составляло не верхний голос, а лишь генерал-бас его жизни. Конечно, он думал также о Рахиле и о детях, которых надо было родить с ней, когда вдали от нее в обществе пса Мардуки, опершись локтем о землю, а щекой на ладонь, или скрестив на затылке руки и закинув ногу на ногу, он лежал где-нибудь в тени скалы или куста, или же, опираясь на посох, стоял среди широкой равнины и следил за овцами. Но все-таки думал он не только о ней, а еще и о Боге, и обо всех историях близких и далеких, о своем бегстве и странствии, о Елифазе, о гордом сновидении в Вифиле, о празднике проклятия Исава, о слепом Ицхаке, об Аврааме, о башне, о потопе, об Адапе или Адаме в райском саду. И тут вспомнил о саде, заложить который благословенно помог бесу Лавану к великой пользе для его хозяйства и достатка. Не лишне знать, что в первый договорный год Иаков еще не пас или только изредка пас овец, предоставляя это по большей части 20-шекельному Абтхебе, или даже Лавановым дочерям. Что же касалось его самого, то по желанию и приказанию дяди он участвовал в работах, явившихся следствием его благословенной находки, в устройстве водоотвода и пруда, для чего была использована естественная лощина, стены которой, выровняв ее лопатой, обмуровали, а дно зацементировали. Наконец появился сад, а Лаван придавал очень большое значение тому, чтобы и к этому начинанию племянник непосредственно приложил свою благословенную руку, ибо теперь Лаван уже убедился в действительности выманенного благословения и радовался, что так умно и на такой долгий срок заставил эту Действительность служит своим хозяйственным интересам.